Туча надвинулась очень быстро. Ни король, ни Репнин, смущенные, не хотели еще признавать страшной опасности, не видали начала конца. Связь России с Пруссией, условленная возведением на престол Понятовского, должна была скрепляться еще более. Генерал Годомский, присланный от Польской республики к прусскому королю с объявлением о смерти Августа III, был несколько раз у князя Долгорукова и передавал свои разговоры с Фридрихом II по поводу избрания нового короля. Фридрих прямо объявил ему, что, по его мнению, гораздо полезнее для поляков выбрать Пяста, и что он, король, будет во всем поступать согласно сделанными в Варшаве декларациями от имени русской императрицы. И так как граф Понятовский уже рекомендован ею, то он думает, что поляки для собственного спокойствия должны на то согласиться. К этому король прибавил, что ходящие в Польше слухи о намерении его послать туда корпус своих войск совершенно неосновательны и выдуманы его злодеями, хотящими смутить умы и накинуть на него подозрения. Что он ничем не хочет нарушать польской вольности. Только один случай принудит его послать войско в Польшу. Это когда Венский двор первый пошлет туда свои войска. На это он спокойно смотреть не будет и сделает то же самое. Вот почему он советует полякам предупредить поступки Венского двора, противные их спокойствию. Господин Годомский, доносил Долгорукой, кажется того же мнения, что полякам лучше следовать представлениям Вашего Величества и короля прусского. Он мне сказал, что хотя принц Ксаверий Саксонский и старается скрытно о своем избрании в короли и имеет значительную партию, но поляки предпочтут собственное спокойствие интересам этого принца. В начале апреля Долгорукий имел конференцию с Финкенштейном. Прусский министр сказал ему, что некоторые польские магнаты скрытным образом старались уговорить графа Мерси, чтоб он объявил кандидатом на польскую корону одного из австрийских принцев, объявляя, что этим прекратятся все партии в Польше, которых избежать нельзя, если выбрать Пяста. Мерси до сих пор еще не дал им никакого ответа. Король уже писал об этом в Петербург графу Сольмсу для уведомления императрицы. Но, прибавил Финкенштейн, его величество находит нужным отписать об этом русскому резиденту в Константинополе. Венские и Версальские дворы стараются привести Порту в сомнение относительно поступков петербургского и берлинского дворов в Польше, внушают ей, будто польская вольность находится в великой опасности. Так русский резидент мог бы внушить Порте, что, напротив, Венский двор старается поколебать польскую вольность, выставляя своего принца кандидатом, чего, как известно, Порта терпеть не будет, и, получа такое известие, меньше станет верить внушениям австрийского и французского послов. Долгорукий в тот же день дал об этом знать Обрезкову в Константинополь. В своих письмах к императрице Фридрих II продолжал обнадеживать ее в успехе польского дела. «Я хорошо знаю эту нацию польскую», — писал король 16 февраля, «и потому уверен, что, забрасывая деньги кстати и употребляя прямо угрозы против злонамеренных, вы их приведете к желанной вами цели». Но мне кажется, что угрозы и общие объявления должно употреблять только по истощении всех средств великодушия, всех внушений и советов частных, чтоб отнять у соседей всякий предлог вмешиваться в дело, которое вы считаете своим. Фридрих писал 7 апреля, что Франция и Австрия будут мешать Екатерине при избрании польского короля. только тайком, интригами, а не силою, что надобно бояться одного, чтоб они своими интригами не подняли порту. Что же касается поляков, то вступление русских войск с сильными объявлениями против гетмана Броницкого и князей Радзивилла и Любомирского укротят их пыл. «Большая часть поляков, — писал Фридрих, — пусты и подлы, горды, когда считают себя вне опасности, и полагают, когда беда над головою, и я думаю, что не будет пролито крови. Разве отрежут нос или ухо у какого-нибудь шляхтича на сейме?» 12 мая король писал: «Поляки получили некоторую сумму денег от саксонского двора. Кто захочет получить их, произведет некоторый шум, но все и ограничится шумом. Ваше Величество, произведете в исполнении свой проект. Этот оракул, вернее, Колхвасова». А между тем, узнавши, что Бенуа в Варшаве сделал заявление, одинаковое с русским послом, Фридрих II был этим недоволен и велел дать знать своему министру. Нужно было ограничиться только заявлением, что король не хочет увеличения своих владений насчет Польши, а не требовать прямо избрания Пяста. Хотя король и согласен в этом отношении с императрицей, но все же желал бы избежать подозрения, что хочет вмешиваться в свободные выборы. Король был согласен с императрицей и относительно диссидентов, но велел отписать Бенуа: «Делайте для диссидентов все возможное по обстоятельствам, ибо не надобно рисковать спутать дело из любви к ним». В Берлине ожидали с нетерпением заключения союзного договора с Россией. Сольмс в донесениях к королю приписывал медленность в заключении договора, множеству дел и обычной медлительности русского двора. Наконец, 31 марта желанный договор был подписан. Оба государства обеспечивали взаимно европейские владения друг друга. В случае нападения на одну из договаривающихся сторон употреблялись сначала добрые услуги для прекращения войны, в случае неуспешности через 3 месяца по востребовании союзник выставляет 10 тысяч пехоты и 2 тысячи кавалерии. В случае же нужды оба государства соглашаются об увеличении этого числа и о защите всеми силами.